Перо 26. Крис. Прошла неделя. Целая неделя с того дня, когда я впервые увидел храм Пяти Библий. А так ничего и не предпринял. Мне не удалось сдвинуться даже на миллиметр, чтобы приблизиться к цели. Я не знал, за что ухватиться и с чего начать. У меня не было уверенности, что хоть в одной из Библий будет сказано о том, как спуститься на первое небо. Но хоть какая-то информация там все же должна быть. Но как достать книги? Судя по описанию Валентины, это практически невозможно. Однако я предпочитаю верить в то, что нет ничего неосуществимого. Айгуст с каждым днем угасал все сильнее и сильнее. Иногда мне становилось смешно. Ученики вели себя так, словно ничего не произошло, будто Айгуст не изменился. Я присутствовал на его уроках пару раз за эту неделю и видел, как ему сложно. Он часто хмурился. Боль пожирала его изнутри. Думаю, я не стремился ворваться в храм не только из-за того, что у меня не было плана. Я не хотел разочаровывать Айгуста. Ведь пойти против правил — это то же самое, что предать Айгуста. А возможно, и всех ангелов. Как бы это ни звучало, но я решил заняться своими проблемами после того, как Айгуста не станет. Это произошло спустя пару дней после того, как я пообщался с Марфом на крыльце Академии. К нам прибежала Валентина, глаза которой были залиты горькими слезами. Она плакала навзрыд и не могла сказать ни слова. Я сразу понял, что произошло. Я тоже готов был заплакать, но с трудом сдержался. Марф побледнел. Прах Айгуста нашли в его кровати. Он просто превратился в песок, ни с кем не попрощавшись. Во мне одновременно бушевали боль и злость. Боль, потому что умер мой наставник. Злость, потому что он не позволил мне с ним проститься. И вот тогда все перевернулось. Мне было не для кого стараться. Я заперся в комнате и, кажется, моего отсутствия никто не замечал. Ходили слухи, что со дня на день должен был появиться новый высший ангел, который будет нас обучать. Почти все знали, что случилось с Айгустом. И из-за кого это произошло? Многие студенты шептались за моей спиной, а те, кто любил Айгуста так же сильно, как и я, бросали на меня презрительные взгляды. Кажется, разговоры о том, что ангелы не умеют ненавидеть, сплошные сказки. Я хотел посидеть в спальне Айгуста, но мне сказали, что теперь это не его комната, и значит, вход туда мне больше не разрешен. Я сжал кулаки и ответил что-то очень злобное. Ангелы-охранники, конечно же, пропустили мои слова мимо ушей и продолжили смотреть в стену. А чего я еще ожидал? Прах Айгуста развеяли с обрыва, и он разлетелся в разные стороны, мгновенно исчезнув. Мне было одиноко. Марф и Валентина — это совершенно другое. У Айгуста я всегда мог спросить, что делать дальше, и получить совет. Я не знал, что происходило в Сате, но был уверен, ее уже постигла или постигнет та же участь, что и Айгуста. Как отреагирует на это Скотт, когда вернется? Тоже начнет паниковать и теряться? Я поднялся с кровати, так как больше не мог находиться в комнате. Такое чувство, словно стены давили на меня, насмехались. На втором небе была глубокая ночь, и все ангелы давно отдыхали. Хотя через пару часов в городе, возможно, снова начнется шумиха. Я вышел во двор Академии и направился к белым узорчатым лавочкам, которые были окружены ангельскими цветами. Голуби не спали, и их белоснежное оперение выделялось на темном небе. Они летали над клумбами, яблонями и фонтаном. Это было любимое место Айгуста. А теперь и мое. Тишина казалась такой непривычной, потому что в моих ушах до сих пор ревел гул машин, и звенели разговоры прохожих. Я прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Все это время я бездельничал, но устал неимоверно. Я посмотрел вперед и увидел на столике книгу. Протянул руку и прочитал название. Что-то о Камаэле. Нам много о нем рассказывали, и мы хорошо его знали. Поэтому углубляться в содержание не было смысла. Я положил книгу обратно и хотел встать, когда передо мной появилась Валентина. «Ты почему не спишь?» — спросила она и села рядом. Я снова вздохнул. И она сразу же догадалась, почему. Валентина всегда понимала меня с полуслова. «Крис, надо жить дальше. Уверена, Айгус не хотел бы, чтобы ты грустил о нем». «Валентина, я собираюсь жить дальше. Здесь дело в другом». Устало ответил я. «Он со мной даже не попрощался. Что я должен думать?» Когда она открыла рот, я остановил ее. «Не надо говорить, что он просто не желал, чтобы я видел его в плачевном состоянии. Это отмазка». «Ты прав. Это глупое оправдание. Но все же, раз он не звал тебя последние дни, значит, у него имелись на это причины. Я бы сказала, что он присматривает за тобой сверху, но, во-первых, мы на небе, а во-вторых, его душа превратилась в прах. Поэтому единственное, что я могу сделать, это обнять тебя». Валентина поднялась и села на край стола. Он был невысокий, поэтому ее лицо поравнялось с моим. А в следующую секунду она крепко сжала меня в кольце своих рук. Способность Валентины не была тайной, поэтому очевидно, что ее прикосновение меня мгновенно успокоило. Пока она обнимала меня, я забыл об Айгусте. Но я думал о другом, о храме. Я сильно удивился, когда Валентина взяла мое лицо в свои ладошки и посмотрела в мои глаза, а потом на мои губы. Я испугался, что она меня поцелует. Я никогда не целовался, поэтому впервые позавидовал демонам. «Ты не должен сдаваться, Крис. Продолжай быть прилежным учеником и подружись с новым учителем», — сказала она и отпустила меня. Я сразу же расслабился. «Новый учитель!» Я напрочь забыл о нем, и меня даже не позвали познакомиться с ним. Меня кольнула обида, хотя это было даже к лучшему. Я все еще не осознавал, что Айгосту действительно нашли замену. Вместо этого я должен был думать о другом, и мне требовалась помощь. Я ждал возвращения Скотта целую неделю. А если это случится только через год? Нет, я не мог больше ждать. Необходимо действовать самому. Надо выполнить данное Скарлетт обещание. Валентина, я взял ее руки в свои. Не надо быть гением, чтобы понять, как она отреагирует на мои слова. Помоги мне пробраться в храм пяти Библий, пожалуйста. Что? Она выдернула ладонь так резко, что царапнула меня своими маленькими ноготками. Валентина спрыгнула со стола, обошла его и, оперевшись на него, с ужасом посмотрела на меня. «Скажи, что ты пошутил!» — потребовала она. Впервые она говорила со мной в таком тоне. «Нет, ты не понимаешь!» Я начал злиться. «Я дал Скарлетт обещание. А ты, как никто другой, знаешь, что ангел должен выполнять клятвы. Я уже говорил тебе это. Валентина, мне надо спуститься на первое небо. Как бы это страшно ни звучало. Я должен сдержать слово. Крис, прости... Но я скажу тебе то, о чем не перестаю думать с момента нашего разговора. Под твоими глазами залегли глубокие тени. Тебе не кажется, что ты болен? Ты уверен, что хочешь спуститься только ради выполнения обещания? По-моему, ты просто жаждешь увидеть Скарлетт. Ты болен этой девушкой, Крис. Лишь малая часть твоих мучений относится к Айгусту. Ты страдаешь из-за Скарлетт. Разве я не права? Подумай об этом. Я решил, что после этой тирады Валентина изящно развернется и двинется прочь, не попрощавшись. Но она осталась. Ее пристальный взгляд заставил меня уставиться на облако под ногами. Я вконец запутался, а она все ждала ответа. А ведь она была права. Я действительно хотел встретиться со Скарлетт. Если бы я спустился вниз, то не смог бы устоять и подлетел бы к ее окну. Даже понимая то, что мое желание увидеться с ней было слишком сильным, я не мог остановиться. Я не могу остановиться. Что-то во мне переключилось. Что-то... Пожалуйста, помоги мне. Айгуста больше нет. Я хочу хотя бы на мгновение взглянуть на Скарлетт. Мне это нужно, Валя. Я назвал подругу прозвищем, которое очень давно не произносил. Валентине оно всегда нравилось, и сейчас, подняв голову, я увидел, как морщинки на ее лбу разгладились. «Крис, ты рискуешь пасть. Они узнают. Они всегда обо всем узнают», — прошептала девушка, убрав руки со стола и выпрямив спину. Я боялся, но в то же время хотел это сделать. Я вспомнил демонов. Даже они бы этого не оценили. Но без Айгуста мне не для кого быть правильным. Мне все равно. Просто помоги мне, Валя. Я видел, как она закусывает губу. Валентина не знала, как поступить. Если она откажет, я буду действовать сам. Что-нибудь да придумаю. «Хорошо», — сдалась она. «Но я не уверена, что все получится. Нам нужен либо пропуск высшего ангела, либо сам высший ангел. И чтобы открыть Библию, нам понадобится то же самое». «Нам вряд ли удастся найти высшего». Я не договорил, так как из кустов вышел Марф. «Он перед вами», — сказал друг и, раскинув руки, улыбнулся. Мы с Валентиной недоумевающе переглянулись. «Пропуск Айгуста передали мне, а сегодня я получил еще и собственный. Я, конечно, не высший ангел, но имею доступ к храму». «Почему именно ты?» — спросила Валентина. «Почему не дали пропуск мне?» «Я старше тебя, Валентина, и мне больше доверяют. Прошу прощения за то, что подслушал вас, но мне тоже не спится. А прерывать ваш разговор я не хотел, поэтому пришлось постоять за кустами. Если честно, ваша идея очень опасная и безумная. Но ты мой лучший друг, Крис. Поэтому, если уж нас накажут, то только вдвоем. Я не представляю небо без Айгуста. А если потеряю еще и тебя, то мир для меня вообще перестанет существовать». «И для меня», — сказала Валентина. Они подошли ко мне и обняли. «Без тебя и правда будет скучно», — раздался знакомый голос сзади. Мы все оцепенели. Я задрожал. «Мне послышалось?» Отстранившись от друзей, я сделал шаг вперед. «Скотт? Но как? Что ты здесь делаешь? Разве твоя душа не должна быть в одном месте, а оболочка в другом?» Слова не складывались, язык заплетался. Мне хотелось смеяться от этого сумасшествия. «Сегодня что, день сюрпризов?» «Может быть, я расскажу тебе обо всем после нашей маленькой миссии. Это очень долгая и слегка нудная история. Скажу одно, мне каким-то образом удалось услышать твое обещание, Скарлетт, пока я был в Наиле. Кстати, один раз я сделал все за тебя, поэтому ты мой должник». Я не понимал, что за чепуху нес Скотт. «А потом, валяясь в кустах, я резко вырубился и очнулся уже в своем теле. Охранников рядом не было, поэтому я вышел из той странной комнаты и, узнав, что Айгуст и Сати обратились в прах...» Он запнулся, слегка нахмурившись. Ему было больно это осознавать. «Я больше не видел смысла оставаться в Академии. Я решил прогуляться, и каким-то чудным образом ноги привели меня сюда. Я услышал ваш разговор. Крис, ты реально чокнутый. Но позволь помочь тебе опуститься на первое небо». Последние слова дались ему еще тяжелее. «А еще спасибо, что спас меня. Ну, там, у озера». Скотт смутился? Мне не показалось? «Как ты узнал, что я спас тебя?» — спросил я. «На тумбочке рядом с кроватью лежала записка с рассказом о том, что произошло». «Почему ты хочешь помочь?» Я с подозрением посмотрел на демона. Все это было слишком странно и запутанно. «На самом деле, я тоже хочу увидеть Скарлетт», — тихо произнес он. «Ну, начинается. Я надеялся, что настал конец нашей игре. Но, по-моему, она только началась. Неужто Скотт тоже привязался к земле и к Скарлетт? Я бы мог отказать ему, послать его к дьяволу. Но разве я имел на это право? Скотт дорог Скарлетт так же сильно, как и я. Я уверен, что мы оба ей дороги. Каждый по-своему». Собравшись, мы направились в сторону храма. На середине пути нас со Скоттом неожиданно подняло в воздух, а потом резко опустило, из-за чего мы упали на облака. Я приподнялся на руках и тряхнул головой, пытаясь понять, что это было. Посмотрев на Скотта, я оцепенел. У него выросли огромные черные крылья. Протянув руку за спину, я нащупал и свои. Скот вернулся. А значит, мы снова были связаны. И снова получили наши крылья. Интересно, охранники уже заметили, что Скот пропал? Потом, когда все закончится, я должен буду услышать всю историю Скота. Я слышал про Наил, но лучше узнать все из первых уст. Дальше мы летели так быстро, что приходилось зажмуриваться из-за того, что ветер с огромной силой бил в лицо. С крыльями я чувствовал себя свободным. Мне было приятно, что Марф и Валентина вызвались помочь. Странно, что никто из них не пытался меня отговорить. Мы же намеревались нарушить закон, и нас обязательно ждет расплата. Когда мы остановились у ворот, стража удивленно посмотрела на нашу банду. Когда я повернул голову в сторону Марфа, то заметил, что Скот исчез. Куда он пропал? Марф показал пропуск, и охранники без лишних слов распахнули перед нами ворота. Они обязаны это делать, если у ангела есть разрешение. Сердце подпрыгнуло от радости. Меня трясло от предвкушения и страха. Но что, если в Библии ничего не будет? И все мои надежды окажутся напрасными? Нет, всегда нужно думать о хорошем. Из 100 дверей обязательно должна открыться хотя бы одна. А значит, выход из ситуации обязательно найдется. «А где Скот?» — спросила Валентина, оглядываясь по сторонам. Она повернула голову, резко вскрикнула и плюхнулась на облако. «Ой!» Перед ней лежал Скот и тяжело дышал. «Я перелетел через ограду. Ужас! Какая она высокая! Охранники бы не пустили демона в священное место. А еще я себя чертовски плохо чувствую. Кто-нибудь догадывается, почему?» «Наверное, нужно было помочь подняться, но мы находились не на земле, поэтому я не имел права к нему притрагиваться. Это нарушит равновесие, а таких масштабных проблем мне совершенно не хотелось». «Это потому, что ты в храме. Ты же демон, а это святое место. Странно, что ты еще жив. Мне говорили, что как только демон сделает шаг на священное облако, он сгорит», — сказала Валентина, поднимаясь. Скот последний раз глубоко вздохнул и одним рывком вскочил на ноги. «Может, я не такой плохой для этого?» — сказал он, подмигнув Валентине. Она отвернулась, покраснев, и приложила к щекам руки. «Демоны. Перед ними, видимо, даже ангелу сложно устоять. Мы снова направились к храму. Нам оставалось преодолеть всего лишь половину пути. А наше волнение было практически осязаемым. Каждый из нас понимал, что все могло пойти совсем не так, как нам бы хотелось. Но отступать было поздно. Марф открыл перед нами большие двери. И Скот прищурил глаза. Внутри было очень светло. Я посмотрел на спутников и, сделав шаг, оказался внутри. Когда Марф и Валентина зашли следом, мы оглянулись на Скота. Ему находиться в храме было небезопасно. Поэтому Валя велела ему ждать нас у входа. Повернув голову, я сразу же увидел Библии, про которые рассказывала Валентина. Все выглядело именно так, как она описала. Я, словно зачарованный, приблизился к стеллажу с книгами и провел пальцем по стеклу. Великолепное зрелище. Я не знал, в какой Библии искать ответ. Почему-то те, что стояли по углам, меня не привлекали. А вот самая большая, занимавшая центральное место, выглядела многообещающе. Марф рассматривал статуэтки ангелов, а Скот наблюдал за нами, оперевшись о дверной косяк и сложив руки на груди. Мы с Валентиной вместе смотрели на книгу в прозрачной капсуле перед нами. Библия парила над тумбочкой, и никто из нас понятия не имел, как ее достать. «Марф!» — позвал я друга. Он сразу же оторвался от своих исследований и подошел к нам. Теперь мы втроем замерли в нерешительности и пытались придумать, что делать дальше. «Ты сможешь достать ее?» — спросил я ангела. «Можно попробовать, но если что-то пойдет не так, у нас будет чуть больше получаса, чтобы свалить отсюда до прихода высших. Я сотру память охранникам, и мы полетим в сад. Все понятно?» «Ты владеешь даром забвения?» — нахмурился я. «Почему я узнал об этом только сейчас?» «Айгуст отдал мне его перед тем, как превратиться в прах». «Ты виделся с Айгустом перед его смертью?» Он кивнул, а я судорожно сглотнул. «Почему же учитель не захотел встретиться со мной? Хорошо. Мы поняли, что у нас будет немного времени. Но давайте поскорее закончим со всем этим. Указав на Библию, сказала Валентина. Прежде чем взлететь, Марв посмотрел на нас, словно говоря, у нас еще есть шанс передумать. Но я не собирался сворачивать с пути. Мы доведем дело до конца, чтобы за этим не последовало. Марв расправил крылья и чуть не задел меня, но я успел пригнуться. Он поднялся к капсуле, которая защищала книгу, и протянул руку, но тут же отдернул ее. Страх неизведанности овладел всеми нами. Марв опустил руку, потом снова поднял ее и опять потянулся к Библии. Я смотрел, как завороженный. И когда пальцы Марфа прошли сквозь стекло, за спиной послышался свист Скотта. Как только Марф взялся за корешок книги, храм озарился ослепляющим золотым светом. Так и должно быть? Разве к ней может притронуться кто-то помимо высших ангелов? Я не знал. В любом случае, нам пришлось крепко зажмуриться. За вспышкой света последовал непонятный звук. Через секунду я почувствовал под собой пол. Открыв глаза и выпрямившись, я осмотрелся по сторонам. Вокруг были осколки капсулы. Я упал? Валентина потрясла головой и тоже села. Вдали я увидел Марфа, который лежал на спине с раскинутыми руками, в одной из которых была Библия. Я испуганно пополз в сторону друга и начал трясти его за плечи, но он не отзывался. Паника нарастала с каждой секундой. Я выкрикивал его имя, но он не подавал признаков жизни. Ко мне присоединились Валентина и Скотт. Я увидел, что черная футболка демона наполовину сгорела, а концы его крыльев были подпалены. Я снова потряс Марфа, и он, слава богу, застонал. «Как больно!» — произнес он и потихоньку сел. «Спина!» Медленно, чуть ли не по слогам проговорил он, и мы втроем взглянули на его спину. Валентина закрыла рот ладонями. Скотт просто таращился, не зная, что сказать. А меня пробил озноб. Крылья Марфа были наполовину вырваны. У их основания виднелись куски плоти. Из ран текла кровь. Я поморщился и сглотнул. «Что там?» Прошипел Марф, но я не успел ничего сказать, потому что в следующую секунду крылья вновь приросли к спине. Не осталось даже шрамов, а мой рот непроизвольно открылся от удивления. «Неважно, мне уже легче». «Скотт, не задерживайся здесь, потому что ты начинаешь гореть», сказала Валентина, оправившись от шока. Я перевел взгляд на демона. Его крылья продолжали тлеть, а в некоторых местах на коже начинали появляться черные пятна. Заметив их, он быстро поднялся и вышел, вновь прислонившись к дверному проему и скрестив руки на груди. «Давайте, у нас не так много времени. Скоро они почувствуют, что с храмом непорядок. Нам повезло, что охраны до сих пор нет», — сказал Марв. Я опять посмотрел на корни его крыльев и попытался найти логическое объяснение тому, что произошло. У меня ничего не вышло. Мы сели вокруг Библии и принялись переворачивать страницы. Содержания не было, поэтому нам предстояло пролистать вручную около 3000 страниц. Я так боялся, что ничего не найду. Пока я читал названия тем, Марф рассказал, как ему удалось вытащить книгу из капсулы. Перед смертью Айгуст отдал Марфу остатки своей силы, что тоже меня немного расстроило. И когда Марф протянул руку к Библии, она почувствовала Айгуста, и защитное стекло наполовину поддалось. А другая его часть сопротивлялась Марфу и отказывалась открывать проход к книге. Но Марфу удалось ее одолеть. Конечно же, не без последствий. Нас убьют за это. Я пролистал уже половину страниц, но ничего не нашел. Друзья заметили мою злость и, положив руки мне на плечи, сказали не сдаваться. Они были правы, отчаиваться нельзя. Потому что в самом конце я увидел стих. Всего 4 строчки, но такие могущественные. Вот только прочесть я их не успел. Через открытую дверь послышались крики охранников. Скотт обернулся, а потом с ужасом посмотрел на нас. Его крылья и одежда уже восстановились. Он залетел в храм и опустился на пол рядом с нами. И снова начал тлеть. «Что будем делать?» — крикнул он, увидев тени приближающихся воинов. «Это стражи храма. Только у нас такие. Они носят черную одежду. Это не обычные охранники. Глазом моргнуть не успеешь, как тебя уже грохнули. Я нашел то, что мне нужно, но мне некуда это записать. Я в панике озирался по сторонам. Мы были так близки. Я не хотел потерять все теперь. «Вырывай страницу!» — крикнул Марф. «Что?» «Вырывай, говорю!» «Но...» «Крис, просто вырви чертову страницу!» Злобно крикнул Скотт, намереваясь взлететь, как и все мы. Но пол начал вибрировать, поэтому мы рухнули на него. Стражи были рядом, поэтому я наспех вырвал нужный лист и засунул в задний карман штанов. Кое-как нам удалось подняться. И как раз в этот момент вбежали стражи и, раскрыв крылья, ринулись за нами. Я посмотрел на Валентину, летевшую рядом, и повернул налево. Неожиданно мимо просвистела стрела, задев мое ухо. Им было плевать, кто мы такие. Их задача — убить врагов, которые осмелились дотронуться до святыни, не имея на это права. Я не знал, что происходило с Марфом, так как он был за моей спиной. Про Скотта вообще было лучше не думать. Его отправят в Серный город за помощь ангелам. Я вовлек товарищей в свои проблемы. И теперь из-за меня они могли пострадать. Я хотел обернуться, но не успел даже моргнуть, как в мой живот врезалась голова стража, и мы полетели вниз. Упав на спину, я почувствовал резкую боль. Я приземлился прямо на осколки капсулы. Недалеко от меня рухнула Валентина. Ее швырнуло о стену. Она подняла голову и со страхом посмотрела на меня. Воин, сидящий на мне, занес руку со стрелой. Но тут в его бок что-то влетело. Это был Скотт. На нем не осталось футболки, а брюки наполовину сгорели, превратившись в бриджи. Он протянул мне руку, ухмыльнувшись. Я принял его помощь. Мы и так нарушили достаточно правил. Хуже уже быть не могло. Марф уворачивался от стрел и пытался хоть как-то сражаться. Охранники храма сильны, но не непобедимы. Я снова взлетел и ударил сзади стража, который целился в Валентину. Тогда в нее выстрелил другой, но она успела пригнуться. А стрела разбила стекло, за которым размещались книги. Скоро должно было прибыть подкрепление, с которым мы бы точно не справились. «Марф, надо выбираться отсюда как можно скорее!» — крикнул я другу, когда тот поравнялся со мной. «Летим к выходу!» Мы пытались перекричать шум. Стражи попадали в стекла и стены, превращая их в решето. Мы с Марфом кивнули друг другу и разлетелись в противоположные стороны. Я схватил Скотта за ногу, а Марф Валентину за подол платья. «Мчим отсюда!» — сказал я демону, оттолкнув воина, который задел меня стрелой. Теперь из правого плеча текла кровь. Скотт грозился вот-вот упасть из-за того, что его крылья почти сгорели. Я отпустил демона, а потом резко полетел вниз и схватил его за руку. Так было удобнее. Я повернул голову, чтобы убедиться, что Марф и Валентина были с нами. Они и правда летели рядом, вот только по бедру Валентины расползлось красное пятно. Ее ранили, но мы должны были исцелиться. Как только мы вылетели из храма, я улыбнулся. Мы живы. Снаружи было легче увиливать от стрел. Было больше места для маневров. Когда крылья Скотта восстановились, я отпустил его. Мы почти достигли ворот, но нам перекрыли дорогу двое охранников, которые нас же и впустили. Мы резко затормозили и отпрянули от неожиданности. Я не знал, что предпринять. Посмотрев направо, я увидел обрыв, который был окутан туманом. Правда, в темноте картина выглядела немного пугающе. Это был наш последний шанс. «К обрыву!» — крикнул я и рванул вперед. Стражи не сразу поняли, в чем дело, поэтому нам удалось ненадолго оторваться. Я опустился на облако, а внизу была неизвестность. Друзья встали рядом со мной. «Готовы?» — спросил я, посмотрев на каждого. «Ты серьезно?» — пискнула Валентина. Ее коса почти распустилась, а лицо раскраснелось. Все дышали часто, тяжело и громко. Это было сложно. «Это единственный вариант», — пояснил Марф. «На небо нас больше не пустят. Остаться здесь и умереть? Или спрыгнуть и оттянуть момент казни?» «Какая гарантия, что мы не умрем, пока будем лететь?» Рявкнул Скотт и посмотрел назад. Крики охранников были все ближе и ближе. «Я знаю, что внизу. Мы не разобьемся», — сказал Марф и протянул одну руку Валентине, другую мне. Мы сплели пальцы, и когда я потянулся к Скотту, тот недовольно цокнул, закатил глаза и вложил свою горячую ладонь в мою. «Насчет Не успел я договорить, как Марф рванул вперед и потащил нас за собой. Когда я падал, надо мной пронеслась стрела. Оказывается, у нас не было времени сказать даже один. Наши руки расцепились, я слышал вопль Валентины. Она кричала громче всех. Я был не в состоянии контролировать свое тело. Руки и ноги раскидало в разные стороны. Кончики крыльев начали тлеть. И я ужасно боялся остаться без них к концу нашего падения в неизвестность. Напор ветра был таким сильным, что причинял боль. «Заставьте ваши крылья взять верх над ветром!» — крикнул Марф, и я посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Вы должны это сделать! Доверьтесь мне!» Продолжал надрываться он. От такого крика можно было сорвать связки. Я надеялся, что все его услышали. «Подумайте о том, ради чего хотите жить!» Продолжал наставление Марф. И передо мной сразу же всплыло лицо Скарлетт. Я нахмурился, но в итоге смог перевернуться. Уверен, мое лицо было пунцовым от напряжения. Резко рванув, я полетел за ветром. Сила, адреналин, власть над природой. Вот что я чувствовал. Следом за мной взлетели и остальные. Каждый думал о том, кто ему дорог. Кивнув друг другу, мы сделали сальто и направились вниз против ветра. Глаза болели и слезились. Концы крыльев продолжали дымиться. Я с большим усилием повторял все за Марфом и распустил крылья, которые тут же отбросили тени по бокам от меня. Валентина больше не кричала. Ее лицо было строгим, напряженным и наполненным силой. Скотт летел рядом с таким же серьезным видом. Мы летели навстречу ветру. Неважно, что будет дальше. Я мчался туда, где во мне нуждались. Я возвращался домой. Резко я увидел перед собой воду. И, не успев свернуть, нырнул прямо в нее. Океан. Вода запузырилась и вспенилась. Я захлебывался, но продолжал смотреть вперед. Под водой, конечно, было красиво, но из-за силы удара мы погрузились слишком глубоко. Марф указал пальцем вверх. И, оттолкнувшись, направился к поверхности. Повторив за ним, я вылетел из воды, как стрела, и резко вздохнул. Достав вырванную страницу, я начал читать, так как не знал, где мы. В Библии было написано, что стих укажет нужное направление. Он был чем-то вроде навигатора. Крылья сами понесут тебя в правильную сторону. Крылом об облако ударься, на глаз людской не попадайся. Перо отправь с небес вторых, путь освети в лучах своих. Ничего не произошло. Мы растерянно переглядывались. Может, стих надо зачитывать на небесах? Эй, смотрите! Вскликнула Валентина, махнув рукой вперед. Мы подняли головы и увидели перья. «Надо лететь за ними!» Сказал Марф и расправил крылья. Мы были далеко от берега, суши не было видно. Поэтому мы не опасались, что нас могли увидеть люди. Я думал, что придется лететь несколько часов. Но дорога оказалась гораздо длиннее. Я не знаю, как нам удалось выжить, и искали ли нас высшие. Но когда мы пролетали над городами, нас накрывала радость. Ночные города. Обрыв выкинул нас на землю. Это лучшее, что могло произойти. Хотя я и представлял все по-другому. Если бы я знал, что внизу земля, то прыгнул бы. Мы снова упали в воду, потому что наши крылья внезапно пропали. Мы обратились в полулюдей, как и в первый раз нашего со Скоттом прибытия. Теперь мы оказались в реке, по мосту над которой ездили машины. «Добро пожаловать в Питтсбург!» С недоумением прочитала Валентина, смотря на вывеску наверху огромного здания. «Что мы здесь делаем?» «Крис, когда ты читал стих, о ком ты подумал?» Спросил Марф, убирая мокрую прядь с лица. Я посмотрел на него, словно говоря, «ты сам знаешь, о ком». «Понятно. Перья привели нас сюда. Значит, она тут». Перья обратились в небольшие листы бумаги. Взяв их в руки, мы увидели один и тот же адрес. «Она там, поплыли!» Сказал Скотт, и голос его звучал очень радостно. «Марф, как думаешь, быстро высшие найдут нас?» Спросил я, гребя к берегу. «У нас есть неделя, может, полторы. Надеюсь, этого времени тебе хватит, чтобы насладиться обществом Скарлетт». Ответил он, выплевывая воду. Когда мы достигли берега, ребята легли на бетон, откашливаясь и тяжело дыша. Я сидел и, сморщившись, дышал через рот, положив руку на сердце. Это был слишком долгий путь. У меня урчало в животе, ведь я резко стал получеловеком. И ангельские потребности смешались с человеческими. Хотелось спать, но это потом. Прежде всего, надо было отдышаться и продолжить путь. Наша одежда осталась ангельской, и поэтому она по-прежнему высыхала и самоочищалась за несколько секунд. «Надо найти такси», — кашлянув и помахав бумажкой, сказал Скотт. «Но у нас нет денег. Они ведь важны на земле, забыли?» Мягко напомнила Валентина, испуганно озираясь по сторонам. «Тебе они не понадобятся, поверь», — сказал я, приобняв ее за плечи. Девушка улыбнулась, но ее лицо все же выдавало то, насколько сильно она устала. Мы поймали автомобиль и доехали до нужного адреса. У меня внутри все переворачивалось от предвкушения. Особенно, когда мы остановились у ворот огромного здания. Охраны нигде не было, поэтому мы с легкостью пролезли через забор. На листке значилась цифра, которая осталась для нас загадкой. Но когда мы поняли, что на территории перед нами располагались университет и студенческий городок, все встало на свои места. Найдя дверь с той самой цифрой, мы остановились. Никто даже не пытался намекнуть на то, что пора постучать. Я надеялся, что дама, сидевшая в фойе, не поймет, что Скотт использовал на ней принуждение. «Ну, мы будем стучать или как?» — недовольно спросил Скотт. «Возьми и постучи. Только найди сначала оправдание тому, почему ты без футболки», — шикнул я. Он цокнул языком и с невозмутимым видом забарабанил в дверь. Я не успел придумать никакого объяснения по поводу того, что мы здесь делали. Скарлетт будет в шоке. Мои ноги затряслись от предвкушения нашей встречи. Ради нее я проделал весь этот нелегкий и опасный путь. Когда дверь начала открываться, я сжал пальцы от волнения. Секунда, и мы увидели ошарашенное лицо Скарлетт. «Ну, привет, подопечная», —